Плокун привлек всеобщее внимание. «Я немедленно отправляюсь на помощь магистру Аппаранцизису. Мы должны как можно скорее определить, что это за новое оружие сепаратистов. Я соберу отряд из 9 кораблей, думаю, этого будет достаточно». «Решение верное ваше», — Йода шевельнул ухом. Остальные члены совета поддержали Плокуна. «Тогда, я прошу меня простить, голограмма Келдора исчезла. Нам известно, где находится Дуку», — поинтересовалась Шаакти. «Возможно, за этим стоит граф. В сепаратистском конвенте на Чиносанте готовится он участвовать, а плод своего предательства расширить стремится», — ответил Йода. «Тогда, боюсь, это дело рук Гривуса». Оби-Ван начал нервно теребить рукава своей мантии. Мейс недоуменно посмотрел на человека, и тот пересказал то, что ему удалось узнать. Вскоре присутствующие виртуально магистры, которые выполняли сейчас свои миссии в отдаленных частях галактики, заявили, что всецело полагаются на суждение Йоды и стремительно покинули собрание. Прочие, присутствовавшие в зале совета, повторили их слова поддержки и также удалились, оставив только Йоду и его, Мейса Винду, для принятия окончательного решения. Из них всех они двое были наиболее близки к Палпатину, и наставление Палпатина во время этого кризиса было одной из наиважнейших задач джедаев. В общем-то, это и было его работой в Ордене Джедаев – общаться с политиками. Однако, несмотря на то, что все считали, что он успешно справляется с этим делом, на самом деле Винду недолюбливал политиков и считал свою неприязнь обоснованной. У них имеется странная привычка к составлению правил, которые на них самих не распространяются, и ведению речей, наполненных словами, но не смыслом. «Так», — сказал Йода, рассматривая Мейса Винду полуприкрытыми глазами. «Верите этому Декстеру Джетстеру вы, не так ли?» Сидя скрестив ноги на другой медитационной подушке, Мейс, покачав головой, вздохнул. «Оби-Ван верит ему, и в Оби-Вана вы верите». Мейс нахмурился. «А вы?» — на этот раз вздохнул Йода. «Да». «Тогда, что вы предлагаете нам делать?» «Действительно, что?» «Вот вопрос. Бросаться безрассудно навстречу Гривусу не должны мы», — наконец произнес гранд-магистр. «Коварный противник он. Существо, погрязшие в злобе и ненависти, не остановится ни перед чем, его желание увидеть нас побежденными. Уничтожить десятки тысяч готов он, лишь бы отвлечь нас от нашей цели». Они, мрачно, обдумали это. Не раз уже Гривус прибегал к подобной варварской тактике. До недавних пор в меньшем масштабе, но успешность такой тактики наводила на мысль, что в дальнейшем он перейдет к более крупным разрушениям. Его боевые дроиды стерли с лица земли целый мегаполис на Ортмантилу, с целью отвлечь войска республики, с тем, чтобы он смог оттуда сбежать. Суровый Ки-Адимунди плакал, сообщая об этом. Плакал, сообщая о мужчинах, убитых без малейшей жалости. Плакал, сообщая об убитых матерях, с младенцами на руках. Проблема с Гривусом, наибольшая проблема, с которой они столкнулись, состояла в том, что его армия была лишена эмоций. Машины ничего не чувствовали. Они могли убивать, и продолжать убивать, не опасаясь присытиться видом крови. Такое впечатление, будто он располагает бесконечным количеством кораблей и боевых дроидов, сморщившись, сказал Мейс. Ясно, что он и Дуку планировали эту войну в течение многих месяцев, а кто знает, возможно и лет. Мы отчаянно играем с ним в догонялки, в то время как этот самозваный генерал и его армия опережают нас на 3 шага на каждом повороте. Посадив свой последний звонок в столичном космопорте, Ассаж Вентрис отправилась прямиком к зданию Дюфри отеля, где проходила так называемая открытая конференция, в которой участвовали и представители Конфедерации независимых систем, и которые уже успели окрестить собранием на Чиносанте. Сама планета была из разряда нейтральных, однако самой Датамирке было прекрасно известно, что правительство планеты тайно поддерживает сепаратистов. Сама конференция была не столь важна. Главное, что она транслировалась не только по теневому вещанию, но и по республиканскому галанету. Беспрепятственно пройдя на территорию отеля, Ассаж проследовала в ложу графа Дуку, которая находилась на 2-м ярусе овального помещения. Встав за спиной Дуку, Вентрис принялась терпеливо ждать. Она уже давно поняла, урок может начаться в любой миг. От нечего делать, она начала вслушиваться в слова, доносившиеся снизу. После недолгих раздумий она узнала голос Коба Мондрия, талантливого оратора и известную медийную личность. Наверное, он был выбран в качестве ведущего этой конференции. Сегодня сенатор Дагдиба Скоритал Сияктхул подтвердил, что республика тайно вербует в свои ряды гивинских астронавигаторов-теоретиков для развязывания астронавигационной гонки. Слово уважаемому сенатору. Наш внутренний подсчет показывает, что более 125 авторитетных гивинских теоретиков, включая 4 посвященных математиков, были завербованы для участия в проекте, предназначенном для разработки военных операций республики. Сейчас они предпринимают попытки преодолеть ограничения скорости в гиперпространстве и рассчитать более быстрые маршруты для врага, прокомментировал Скориталс для СМИ Яктхул. Это заявление было подтверждено советом сепаратистов. Вы слышали комментарии уважаемого сенатора Скориталса. Итак, республика продолжает обострять конфликт. Что скажет представитель конфедерации? Войну выиграют небольшие орудия и быстрые корабли. Датамирка без труда опознала голос старшины Техносоюза Уэта Тамбара. Важность новейших астронавигационных данных и гиперпространственных вычислений невозможно переоценить. Имея точные подпространственные координаты, опытный навигатор предположительно может провести военное судно через всю галактику за незначительную часть времени, необходимого для стандартного прыжка. «Ты уже вернулась?» — голос графа вырвал ее из раздумий. «Да, учитель, позвольте, не стоит, я уже осведомлен о произошедшем. Ты все сделала правильно, в точности, как я и сказал». Вентрис скрипнула зубами. «Но это позорное бегство. Поверь, так было нужно. Что же до Йоды, боюсь, пока что он тебе не по зубам. Даже я с трудом могу выдерживать его натиск». Не дождавшись дальнейших комментариев, Ассаж поинтересовалась, каким будет мое новое задание. Дуку приглушил свет в ложе, после чего обернулся. «У меня есть для тебя задание. На этот раз ты не должна будешь сдерживаться. Я вся во внимании, учитель. Что скажешь о новой игрушке нашего генерала?» Дуку заинтересованно уставился на нее. Вентрис поморщилась. «Монстр для монстра. Она присутствовала на Помаанте перед тем, как Гривус получил свой новый корабль. Тяжелые крейсера типа «Покоритель» должны были стать флагманскими кораблями крупных корабельных соединений флота КНС. Однако ей тогда показалось, что игра не стоила свеч. Огромный и чрезвычайно дорогой корабль, который было трудно строить на сравнительно небольших верфях, лояльных конфедераций, был явно не тем, в чем больше всего нуждался их флот. Да, по силе он был равен нескольким флотам, но он не мог быть сразу в нескольких местах. «Я не кораблестроитель, и не могу судить». Вентрис постаралась ответить как можно более нейтрально. «Хаэм, итак, ты отправишься на Боспити. Там тебя ожидает еще один подобный корабль, Злоба. Правда, Куарренам пришлось отказаться от ионных орудий. Вместо них установлены дополнительные 500 тяжелых турболазеров. Кроме него, в твоем подчинении будет отряд из 20 кораблей. Какова моя цель?» Дуку улыбнулся. «Ты должна будешь захватить Батавуи. Но прежде тебе необходимо выполнить одно маленькое поручение». Едва магистр Мейс Винду, сославшись на срочные дела, отбыл в храм джедаев, Палпатин позволил себе немного расслабиться. Не потому, что он волновался во время встречи. Совсем нет. Отдых необходим потому, что впереди предстояли дела, которые потребуют всей его сосредоточенности и целеустремленности. Взглянув на настольный таймер, Шиф произвел быстрый подсчет в своем уме. До атаки КНС на Корусант оставалось менее 12 часов. Боевые корабли уже должны были выйти на заключительный отрезок пути. За точностью исполнения распоряжений следил сам граф Дуку. Палпатин со своей стороны тоже завершил приготовление. Связавшись с Кадамбейном под личиной Сидиуса, он вновь нанял этого охотника за головами, несмотря на то, что тот потребовал внушительную сумму, которую, правда, Палпатин без колебаний выплатил. Все-таки нападение на Сенат происходит не каждый день. Вместе с деньгами Дурас получил и подробный план действий, в который входило устранение определенных сенаторов, всего 5, ибо нападение должно быть правдоподобным, а также нападение на кабинет канцлера. Взглянув сквозь панорамное стекло на Корусант, Палпатин улыбнулся. Время интриг и приготовлений прошло. Настал тот самый момент, который он так предвкушал. Момент наслаждения результатом этих самых интриг, плодом его творчества. Осталось совсем немного времени, сэр. Последние корабли заняли боевые порядки, а андроид поднес руку к своей голове, выполняя воинское приветствие. Бессмысленный жест, но таковы правила. ТХ-07 молчаливо кивнул и, отойдя от обзорного остекления мостика, направился к тактическому столу, расположенному в глубине рубки. Над столом высвечивалась голограмма огромного количества кораблей. 3 сотни боевых единиц, Тот кулак, с которым он должен был атаковать Корусант. С самого начала подготовки этой операции дроиду твердили, что это отвлекающий удар, не несущий в себе особого тактического или стратегического смысла. Он должен был всего лишь произвести демонстрацию сил. Однако 07-й, рассчитав варианты, пришел к выводу, что его намеренно вводили в заблуждение для сохранения уровня секретности этой операции. Поэтому он решил проявить соответствующую инициативу, и со своей стороны разработал фальшивый план атаки, который получил полное одобрение со стороны командования. На самом же деле дроид планировал более эффективную и действенную операцию, которая предусматривала не только нападение на флот республики, который охраняет Корусант, но и полномасштабное вторжение. Благо, все необходимые для этого ресурсы у него были. Ударный кулак, состоящий из 8 инсургентов, 14 предусмотрительных и 40 щедростей, должны были обеспечить прикрытие десантной группе, в которую входило 60 барышников, которые несли в себе более 30 миллионов боевых дроидов. Остальные корабли, 4 инсургента, 40 бунтарей, 20 барышников и сотня щедростей должны будут сковать флот республики в тяжелом, выматывающем сражении. И тогда он победит. Сигнал, сэр. Начать гиперпрыжок к системе Т-87657. ТХ-07 замер в рубке своего бунтаря. Отряду предстояло пройти запутанным путем через безлюдные системы, дабы внезапно обрушиться на ничего не подозревающего противника. Энакин уже пару часов стоял на главном мостике охотника, якобы всматриваясь в гиперпространство, однако его мысли сейчас были заняты совсем другим. Падме. Вновь, после краткого времени, проведенного с ней, он покинул Корусант, дабы отправиться на очередное задание, и он не мог сказать, когда они увидятся снова, через неделю или через месяц. Это приводило его в отчаяние. Она была для него всем. Когда он был с ней, то на время избавлялся от ноющей боли в сердце. Падме придавала смысл его жизни. Без нее все наполнял хаос, насилие, муки потери. Временами, зачастую, он поражался, что Оби-Ван ни разу ничего не заподозрил. Как ему удавалось продолжать так жадно любить Падме, по-прежнему скрывая эту всепоглощающую любовь от человека, который знал его лучше всего? «Полагаю, я действительно сильный джедай». Скайуокер почувствовал, что сзади к нему подошел адмирал Юларин. «Еще 2 часа, и мы достигнем системы Бот. Согласно данным, кораблей сепаратистов там еще нет, а это значит, что мы беспрепятственно сможем закрепиться в этом районе. Спасибо, адмирал. Хотя не думаю, что будут какие-то проблемы. Настоящая угроза далеко отсюда». Юларин встал с ним бок о бок. «Да, таинственное оружие сепаратистов». Энакин подавил в себе желание садануть кулаком по транспарастилу остекления рубки. «Уже столько нападений произошло, особенно в районе Тайферы. Наш флот едва держится, а мы будем торчать тут, на другой стороне галактики». Главнокомандующий подчеркнул, что нам необходим плацдарм в этой части космоса любой ценой. Молодой человек слегка поморщился. Привычка военных называть гранд-магистра главнокомандующим несколько нервировала и сбивала с толку. «Да, но этого недостаточно». В этот момент к ним присоединилась и Тим Тёрмуркан. Энакин в который раз поблагодарил силу за такого падавана. Уверенная в себе, девушка была прилежной ученицей и не докучала ему бессмысленными с его точки зрения вопросами. А в чем ее важность? Ученица обратилась к адмиралу, и тот с охотой пояснил. «Это стратегическая точка. Батавуи лежит на пересечении 2 путей, один из которых ведет от Малавара на Даланг, и называется Батанским путем, а второй от Дрюккинвиля, это на Карелианском маршруте, в пространство хаттов», пояснил Юларин. Энакин, решив отвлечься от невеселых дум, решил внести и свой вклад. Батавуи – дом для батанов. Они известны своими легендарными навыками сбора информации. Батаны неоднократно помогали джедаям, правда, за соответствующую плату. Они одни из старейших членов республики. Кажется, на планете добывают лидиум. Батанский язык произошел от основного галактического, и Энакин на одном дыхании выдал то, что знал сам. Тут Скайкер отвлекся на призывный жест Рекса, который стоял около голопроектора. «Что случилось? Вам стоит взглянуть, генерал. Новые корабли республики, охотники, были оборудованы гиперпространственными приемниками, и теперь связь можно было поддерживать прямо во время полета в гиперпространстве. Судя по всему, случилось что-то важное». Энакин поспешил к клону, адмирал и Падаван последовали за ним. Рекс тем временем активировал один из настенных экранов. После заставки известного голоканала, на нем появился лощеный ведущий. «Итак, доброго утречка, галактика. Это я, Беня Крамаржик, и станция вещания Среднего Кольца. Что же важного произошло в галактике, спросите вы? А вот что, сенсация. В сети теневого вещания и нелегальных узлах доступа к галанету в пределах среднего и внешнего колец среди охотников за головами стремительно распространяется информация о новых заказах. Обновленный список из 82 существ поступил лично от Ассаж Вентрис и по большей части содержит ордеры на поимку джедаев. Вот оригинальное обращение этой датамирской ведьмы. Охотники окраин, я обращаюсь к вам от имени графа и генерала, лидеров нашего движения, заявила Вентрис в своем голопослании, предшествующем свежей группе заказов. Вы долгое время работали вне системы, потому что вам известны ее изъяны. Нанесите ответный удар по этим изжившим себя исполнителям и бюрократам, которые только и думают, как бы отобрать у вас последние средства к существованию. Какая же реакция последовала на это сообщение, спросите вы? Вполне естественная. На Нар-Шаддае независимые охотники за головами выстраиваются в очереди перед нелегальными терминалами доступа к галанету, чтобы скачать новый список наград. Поскольку эти награды не попадают под юрисдикцию Министерства уголовных расследований Республики, они считаются нелегальными, и к ним неприменимы стандартные ограничения и региональные законы, регламентирующие деятельность охотников за головами. Неофициальные заказы не облагаются отчислениями в гильдию, налогами и другими поборами, попадающими в карманы авторитетов, отметил охотник-вуврианец, пожелавший остаться неизвестным. Но тут есть свои нюансы. Отсутствие правил означает, что на своем пути к награде ты столкнешься с толпой любителей, желающих перехватить твою добычу. И к тому же оплата производится в валюте конфедерации. Однако эти заказы нельзя назвать легкими. Охотник должен обладать особыми навыками, чтобы поймать джедая. Да и сипы не особо требовательны, раз не просит доставить жертв живьем, высказался охотник Аквалиш, представившийся как Крак. Всего лишь нужно следить за тылом и атаковать издалека, а то можно закончить как Джанго. Думаю, ваше нетерпение, дорогие зрители, достигло наивысшей точки. Кто же попал в этот список? И итак, возглавляют список наград генералы джедаи Мейс Винду и Йода, оцененные в 1 250 000 кредитов каждый. Гигантская сумма. В список входит также генерал Оби-Ван Кеноби, 350 000 кредитов, генерал Ки-Ади-Мунди, 350 000 кредитов и генерал Шаакти, ровно 300 000 кредитов. Наивысшая награда за обычного члена ордена предложена за Энакина Скайуокера, 225 000 кредитов. Но это еще не все, уважаемые зрители. В списке также присутствует ряд политиков-лоялистов, играющих заметную роль в республиканской военной машине. В их числе сенатор Аскаакс Маластера, сенатор Орнфрита Асрилота и сенатор Анаконда Фаррес Роди. За каждого из них КНС готова заплатить по 20 000 кредитов. Но это еще не все. Наивысшая награда предложена за сенатора Падми Амидалус Набу. Однако невероятную сумму в 22 миллиона кредитов за ее голову готова отдать не Ассаж Вентрис, а лично наместник торговой федерации Нутган Рей. Каково, а? Кажется, ни мадианец не может простить набуанской милашке свое фиаско 10 лет назад. К сожалению, официальной позиции республики на это заявление мы еще не услышали. Как только нам станут известны подробности, мы обязательно сообщим это вам. С вами был я, Беня Крамаржик, и станция вещания Среднего Кольца. Энакин пришел в себя, заметив, что слишком сильно сжал кулак искусственной руки, которая протестующе поскрипывала и даже искрила. «Учитель», Этин удивленно посмотрела на него, «вы же не думаете, что они это всерьез? Может быть, это попытка запугать нас? Боюсь, что нет. Им не впервой действовать такими грязными методами. Надеюсь, с Падми все будет в порядке». Огромная рубка изысканного поражала. Помещение 20 метров в высоту, 35 в ширину и 50 в длину, напоминало мостики наших земных кораблей, зачем-то помещенных внутрь ящика. На центральной возвышенности располагалось место капитана или адмирала, вокруг находились тактические столы и места для высших офицеров. На нижних уровнях же располагались операторы всевозможных служб, но не это было главным. Огромные стены помещения были ничем иным, как обзорными экранами, и казалось, что мостик плывет в открытом космосе, а не запакован под двумя слоями брони в глубине корабля. Тем более, за время учений я буквально прижился в этой рубке, и уходить отсюда не намерен. Ну его к хату, этот охотник. Моим флагманом будет этот красавец. Да, корабль был не таким уж и скоростным, однако это нивелировалось его размером и внушительностью. Он наступал медленно, но неумолимо, и ничто не могло его остановить. Да, когда-нибудь, я это точно знаю, появятся корабли куда как больше и мощнее этого старичка, но сейчас это самый мощный корабль на тысячи световых лет вокруг. Уже почти 16 часов проходили наши учения, которые показали, что кони явно застоялись. Больших трудов стоило заставить корабли действовать слаженно и вовремя выполнять маневры. Стрельба – отдельный вопрос. Многие экипажи дредноутов не вели огневых учений, по меньшей мере, пару лет. Ну, тут все ясно. Экономия средств. Мать ее, хотя бы и припасы для турболазеров стоят сущие, копейки. С другой стороны, воевать тут по-серьезному в последние годы было ни с кем. Так что парни от души настрелялись, разнеся пару сотен астероидов в трех системах, и добавив новых кратеров на поверхности некрупного планетоида в пару тысяч километров в диаметре. В противовес их базам мы создали собственные, а как атакующей стороне нам гарантировано преимущество в инициативе. Мы-то будем знать, когда и где планируем нанести удар, а им придется защищать от угрозы возможной атаки все точки одновременно, и делать это, заметьте, с флотом вдвое меньшей численности. Я не думаю, что они смогут остановить нас, если мы предпримем решительное наступление, но надо помнить, что они способны нанести нам ущерб, и притом немалый. Кобаяши за моей спиной наставлял молодняк в лице Зинджей Киллиман, а Сакасбет, как и Старгейзер, тоже вслушивались в речь вице-адмирала. Через пару минут Салван подошел ко мне. «Ну как?» – поинтересовался я. «Не все так плохо», – отмахнулся офицер. Хмыкнув, я подозвал мичманов, ученицы своего адъютанта. «Итак, проверим, чему вы научились за последнее время. Отвечать четко, быстро и кратко. Даю вам вводную. Вон та группа астероидов, корабли противника, только что вышли из гипера. Мелкие, корветы, средние, крейсеры, та глыбина, линкор. В вашем распоряжении 24 дредноута. Ваши действия». Я начал переводить взгляд с одного своего подопечного на другого. Первой руку подняла Венера Киллиман. «Всем немедленно отступать», ведя ответный огонь по противнику. Мичман Зиндж был более радикален. «Отправить 4 корабля в атаку, остальным под прикрытием совершить гиперпрыжок». Старгейзер, как я и предполагал, закусил у дела. «Атаковать противника всеми силами, сэр». Асака, немного подумав, решительно ответила. «Занять оборонительную позицию, при любом удобном случае контратаковать». Талли Сибиджи привела вполне естественный для джедая ответ. «Попробовать провести переговоры и решить дело миром, сэр. И кто из нас прав?» Зиндж нервно крутнул кончик своих щегольских усиков. «Все вы правы. Общее недоумение было мне ответом, и поспешил пояснить. В тех условиях, которые я вам задал, каждое ваше решение может оказаться верным. Вы не знаете боевой мощи кораблей противника, не знаете их тактики, не знаете даже, кто они. Так что, сэр, но, есть же какие-то шаблоны действия в подобной ситуации. Должны быть», девушка Мичман как-то жалобно уставилась в пространство. «Но вы о них не слышали?» «Так точно, сэр», хором ответили молодые люди. «Да, не спорю. Существует множество правил ведения войны. Вот поэтому дроиды проигрывают. Потому что соблюдают правила. Органики же подчас нарушают их, ломая картину боя и превращая поражение в победу, а триумф в низвержение». Мой спич был прерван сообщением мира. «Сэр, все корабли готовы к гиперпрыжку. Маршрут наметелос. Отлично. Отправляемся, господа». И, часть 4, глава 38. Война принадлежит генералам. Ван Ци, тяжелый многоместный эроспидер, ведомый твердой рукой Дураса, ловко лавировал между высотными зданиями. Несколько минут, и вот перед ними открылась панорама сенатского комплекса. «Начинаем». Кэт махнул рукой своим дроидам-убийцам. Пара из них была совершенно новыми БХ, два других были проверенными дроидами серии НК, производства картеля Муунов. Едва они достигли периметра, окружавшего купол Сената, как раздался усиленный динамиком голос. «Внимание, внимание, это закрытая зона, без особого разрешения посадки нет, нарушители преследуются строго по закону». Причалив к посадочной площадке комплекса и выпрыгнув из спидера, Бейн лениво направился к гвардейцам. «Руки вверх!» – скомандовал командир выбежавшего из караулки отряда гвардейцев, в начищенной синей броне, с идиотскими, на взгляд Кэда, гребнями. Шляпа лучше. Я по делу, в сенат. Отойди в сторонку, на колени. Гвардейцы мигом вскинули свои винтовки, взяв его на прицел. Подними руки, сынок. Я бы на твоем месте не суетился. Кэт Бин поднял руки, и в тот же миг лейтенант-гвардеец упал с простреленной головой. А Рессинг, как всегда, не подкачала, уверенно поразив цель с расстояния в 600 метров. Поехали. Сенатор от Набу, Падми Амидала, окончательно поняла, что день не задался. С утра пораньше C-3PO утомил ее своей болтовней. Как это неосмотрительно с вашей стороны. Я же говорил, что это до добра не доведет. Тьфу. Затем издевательство продолжила Мон Матма. Милочка, тебе нужно быть осторожнее. Этот подлый Ганрей все никак не успокоится после того фиаско на Набу. А теперь ей начало казаться, что в этом сговоре участвует и канцлер Палпатин. Падми чудовищным усилием воли подавила в себе желание возвести глаза к потолку в ответ на очередную длинную и пространную тираду мужчины. «Благодарю вас, канцлер, но не кажется ли вам, что такие меры излишни?» «Ничуть, моя дорогая, ничуть. Мой долг – позаботиться о вашей безопасности. Поэтому я настоятельно советую вам взять нескольких гвардейцев в качестве охраны, как и другим сенаторам, за которых была объявлена награда. В этот момент двери, ведущие в кабинет канцлера, отворились, и в помещение вошли спикер Массамидда и сенатор Рэчо. Видимо, у них на это время была назначена встреча с Палпатином. Вслед за ними в кабинет вошли два гвардейца, скорее всего, с обычной проверкой. Это стало привычной картиной в Сенате за последние месяцы. Усиление мер безопасности не было пустым звуком, а реальными делами. Пользуясь случаем, Падми поспешила закончить разговор. «Не думаю, что это хорошая идея. Этим мы лишь покажем, что опасаемся угроз сепаратистов. Нам же нужно показать, что позиция, занимаемая нами, тверда, и мы ни на шаг не отступим от наших идеалов, что нас не удастся запугать. Тем более, когда мы отправляемся на какие-либо переговоры, нас должным образом охраняют. Здесь же, на Карусанте, и, тем более, в здании Сената, мы в полной безопасности». В этот миг свет в кабинете погас. Прислушавшись, Падми поняла, что остановились даже системы кондиционирования, что было очень странно. «Что?» Набуанка завертела головой. «Что случилось?» Все повернулись к охране за разъяснениями. «Возможно, перебой в электропитании. Сейчас должны переключиться на запасную». Один из гвардейцев замер, приложив руку к шлему. «Стоп, связи нет. Похоже, возникли какие-то проблемы», — протянул Палпатин. «Дверь заблокирована», — сообщил второй гвардеец, проводя манипуляции над дверной панелью. «Похоже, энергия отключена централизованно». Падми обреченно опустилась обратно в кресло. «Кажется, я тут застряла на какое-то время. Но еще десяток минут нравоучительных разговоров, и я не выдержу». Дикимиус Трахта был вырван из оков сна настойчивым писком системы связи. «Вот же шхаттовы дети, не дают ни минуты покоя. А ведь я мов, в конце-то концов, а не паршивый мичман, которого можно в любое время дня и ночи послать куда захочешь». Поднявшись с койки, он потянулся, тело немного затекло от неудобной позы, после чего подошел к столу и активировал передатчик. Перед ним появилась голограмма дежурного офицера. Сосредоточившись, Трахта определил его как лайн капитана Гюнтера Бара. «Сегодня очередь в бесконечном дежурстве по штабу была на нем. Что случилось?» — буркнул человек, бросая взгляд на часы. 5:40 местного времени. «Рановато для рутинных дел, сэр. У нас чрезвычайная ситуация. Не вышла на связь станция слежения А-36. Трахта мгновенно подобрался. Карусант был окружен 44 станциями слежения, которые перекрывали пространство на несколько тысяч световых лет вокруг, и каждая из них посылала отсчет раз в 47 минут. Еще через секунду до него дошло. Не вышла на связь станция Накидии Толга? Что за проклятая планетенка? Второй раз уже. Так точно, сэр. Сеанс связи должен был пройти 13 минут назад. Проведя несколько запросов по разным каналам, нам не удалось вызвать их на связь. Посему я решил немедленно доложить вам о происшествии, — отчитался лайн-капитан. Хорошо, я буду через 5 минут. Продолжайте попытки связаться со станцией слежения. Попробуйте задействовать корабли из соседних систем. Если есть возможность, направьте парочку корветов к планете, хотя бы с Челлана или Фарфина. Трахта отключил проектор и тяжело вздохнул. Предстоял еще один трудный денек. Через 5 минут Трахта, наскоро умывшись и упаковавшись в мундир, уже входил в оперативный отдел штаба. Обстановка там была обычной. Несколько сотен операторов следили за происходящим в районе ответственности первой секторальной армии, выводя данные для группы дежурных офицеров, которые составляли общую картину на огромном тактическом столе, над которым высвечивалась огромная карта-схема с многочисленными отметками гиперпространственных путей, эскадрой отрядов кораблей, военных и гражданских конвоев. Как успехи? Никак, сэр. Связь до сих пор не восстановлена. Это плохо. Дайте мне адмирала Саара. И он уже на связи, сэр. Отлично. Но для начала, объявите тревогу второго уровня для отрядов 3, 7 и 12. Отряды с 17 по 23, полная боевая готовность. Есть, сэр. Барр козырнул и поспешил к ближайшему оператору. Трахта тем временем переключил один из тактических столов в режим конференции. Тут же перед ним появилась голограмма Шарада Саара, адмирала, ответственного за северный участок пространства секторальной армии. Трахта. У нас проблемы, пожилой адмирал сразу взял быка за рога. Я потерял связь с парой моих корветов, патрулирующих тот район, с этой проклятой планетенкой, Кидией Толга. Последний раз они выходили на связь около часа назад, с тех пор о них ни слуху ни духу. Я уже послал туда усиленный отряд. Внезапно помещение наполнило надрывное звучание базера тревоги. Истошный вопль одного из операторов, усиленный динамиками, едва не оглушил присутствующих офицеров. Тревога, тревога. Код 6, код 6. Из гиперпространства выходит огромное количество кораблей, несколько сотен. Это сепаратисты. Боевая готовность. Взревел Трахта, Гюнтер. Отмена второй боевой. Готовность максимальная. Всем отрядам немедленно направиться навстречу противнику и вступить в бой. Необходимо задержать их продвижение любой ценой. Всем объектам перейти на усиленный режим защиты. Тем временем операторы надрывались, наперебой сообщая данные. Определение целей. Сотни щедрости, барышники, предусмотрительные и бунтари. Всего около 250-260-300 кораблей. Идут курсом на Корусант. Подлетное время 20 минут. Трахта. Это вторжение. Я веду эскадру к Корусанту. Адмирал Саар отключился, но Трахте было совсем не до него. Один из мичманов, склонившихся возле одного из пультов, доложил. Внимание. У нас 7 нет, уже 9 целей класса дредноут. Длина около 2500 метров. По форме корпуса практически идентичны бунтарям. Дерьмо. Вот же дерьмо. Передовые отряды из патруля D5 вступили в бой. Отряды D3 и D7 в 3 минутах от противника. Отряд D12 на полной скорости следует к противнику. Крамер. Прогноз. Сэр. Это явно десантная операция. Построение противника прямо указывает на это. Трахта сжал кулаки. Это не просто нападение. КНС решила завершить войну одним ударом. Если так, то им удалось застать нас едва ли не со спущенными штанами. Внимание. Объявить тревогу гарнизону планеты, а также частям на лунах 2 и 4. Всем свободным отрядам в зоне ответственности секторальной армии немедленно направить часть кораблей к нам. Остальным находиться в полной боевой готовности. Эскадре контр-адмирала Декиллиан немедленно блокировать подходы к Фаерасту. Далее, МОФ перевел дух, привести систему противометеоритной защиты в боевую готовность. Активировать планетарный щит. Трахта предвкушающе улыбнулся. Даже после того, как основной защитный противометеоритный периметр был перемещен далеко за пределы орбиты Корусанта, часть наземных орудий все же была оставлена как часть оборонительной системы. Да, большая часть орудий не были скорострельными, однако это с лихвой перекрывалось их мощностью. Тяжелые турболазеры, питаемые от энергосистемы планеты, могли вести огонь на 500 километров, а планетарный щит Корусанта мог обеспечить им полную защиту. Сепаратисты даже с таким количеством кораблей могли бы долбиться в него неделю, и это при том, что он и щит не считался самым мощным в галактике, а входил всего лишь в двадцатку, будучи на 17-м месте. Однако, реальность как всегда расставила все на свои места. Сэр, мы не можем. В атмосфере находятся сотни тысяч атмосферных спидеров, тысячи кораблей, в том числе, пассажирские лайнеры. Они летят как на Корусант, так и с него. А после появления информации о нападении КНС начнется паника. Начнется бегство с планеты. Если мы активируем щит, с нас потом кожу живьем сдерут. Жертвы среди мирного населения будут огромными. Дерьмо. Но что-то же надо делать. Твою мать. Активируйте дефлекторный контур. Это поможет против обстрела с орбиты. Соедините меня с канцлером. Нет связи, сэр. Противник ставит активные помехи. Дерьмо. Тогда джедаев. и предупредите кто-нибудь все экстренные службы. Минутку, генерал. Нет у нас минутки. Трахта саданул кулаком по панели тактического стола. Немедленно свяжите меня с храмом, а потом с кораблями на орбите. Мне нужна полная тактическая карта. Немедленно. Будет сделано, сэр. Несмотря на ранний час, храм джедаев был наполнен жизнью и суетой. Одни разумные спешили по своим повседневным делам, другие вели беседы, важные и не очень. Юнлинги постарше поднимались с кроватей, дабы начать новый учебный день. Дети помладше наслаждались лишним часом сна. Наставники следовали в учебные классы. Обучение подрастающего поколения – важная часть жизни храма. Но время вносило поправки и в этот многовековой порядок. В ангарах храма, кроме привычных техников, сновали клоны, готовые в любой момент последовать за джедаями в любое место на Корусанте или же галактике. Пилоты канонерок держали двигатели прогретыми. По коридорам прогуливались джедаи, восстанавливающиеся после ранений. У многих недоставало рук или ног, которые были заменены протезами. Некоторые, собравшись в группы, всматривались в экраны головизоров, следя за последними сводками с фронтов. Война внесла свои коррективы даже в такое тихое место, каким был храм джедаев на протяжении почти тысячи лет. В одном из залов магистры внимательно слушали доклад одного из мастеров, действующего на планете Мимбан, что находилось в зоне ответственности 12-й секторальной армии. Несколько офицеров, присутствующих при этом, как лично, так и в виде голограмм, делали пометки на своих датападах. Ситуация сложилась откровенно неудачная. Дроиды заняли основные плато, скинув нас в джунгли Раккибы, второго континента Мимбана. Я не жалуюсь, но подготовка обычных клонов для действий в этой грязюке явно недостаточно. Шагоходы вязнут, репульсорным танком не пробиться сквозь огромные корни здешних деревьев, да еще и местные аборигены. Кви вроде как поддерживают сепаратистов, но это означает только лишь то, что они нам не помогают. С другой стороны, мимбаниты, которые вроде как за республику, тоже нам не помогают, джедай развел руками. ХММ, Йода на минуту задумался. Неспроста планеты этой заинтересовались дроиды. Не зря. Помощь нужна мастеру Ван Хавилю. Магистра Фиста мы к вам отправим, с подкреплением. Науталанин привычно для всех улыбнулся. Я немедленно отправлюсь к вам. Командование секторальной армии может нам чем-то помочь. Мофф Трибон недовольно нахмурился. Мы выделим 224-й ударный, который отметился на Кашейке, а также роту грязных прыгунов. Эти ребята прошли Джабием и знают, что такое грязь и плохие погодные условия. Думаю, эти бойцы действий. Шаакти не успела закончить свою фразу, как все голограммы пошли рябью, а затем погасли. Что случилось? Фиста начал переключать клавиши на тактическом столе. Неполадки системы связи. Адигалли отрицательно качнула головой. Не думаю. Больше похоже на искусственные помехи. Внезапно перед ними появилась голограмма Маффатрахты, и в тот же миг все без исключения джедаи ощутили опасность и тревогу. Командующий, сепаратисты атакуют Корусант. Только что огромная эскадра вышла в сотни километров от низкой орбиты. Объявляйте тревогу. Посылаю все корабли в бой, но нам нужна поддержка джедаев. И да, скорее всего, их целью является десант на поверхность планеты. Высылаю вам возможные координаты точек вторжения. Боюсь, помешать им всем мы не сможем, так что советую начать действовать. Выпалив все это на одном дыхании, Мофф исчез, оставив джедаев переваривать услышанное. Сила ошарашенно выдавила Тагрута, переглядываясь с не менее изумленным Мейсом Винду. Остальные тоже впали в ступор. Правда, очень краткий. Адигалия выдернула из нагрудного кармана свой камлинг. Громкая связь. Скомандовала женщина, после чего четко произнесла: «Внимание, говорит падающая звезда. Всем джедаям-истребителям, срочно по машинам». «Повторяю, говорит падающая звезда. Всем джедаям-истребителям, мы вылетаем. Готовность 5 минут». И тут же сорвалась с места. «Магистр Ти», Йода указал на нее рукой, «в храме остаться должен я буду. Оставлять без присмотра не следует место это. Остальные в бой с дроидами сепаратистов вступит». Немного помолчав, Йода продолжил: «Ваш путь в Сенат лежит. Защита канцлера на плечи ваши ляжет». Развернув свою репульсорную платформу, Йода начал рассматривать возникшую голограмму. Быстро поклонившись, Шаакти вместе с Винду, Фиста, Агином Каларом и Иваном Пиилом поспешили по направлению к ангару. Дело принимает серьезный оборот, если Йода допускает, что враги зайдут так далеко. И все же, Корусант. До сих пор бои не велись на таких густонаселенных планетах. Кто стоит за этим нападением? Дуку, Гривус, или же кто-то еще? За спиной она услышала приказы клона командира, стоящего рядом с гранд-магистром. Поднять все подразделения, активировать защиту, свяжитесь с гарнизоном, пусть пришлют подкрепление сюда и в Сенат. Командующий не исключает, что объект может быть атакован. Асака нахмурилась. Чем меньше времени оставалось до выхода из гиперпространства, тем сильнее ее терзало смутное ощущение опасности. Учитель, судя по всему, тоже был не в своей тарелке, это было отчетливо видно по его задумчивому виду. В силе тоже ощущалось нечто странное. Тут ее тронули за плечо. Асака, в голосе Талли Сибит звучало недоумение, что-то случилось, не знаю, все так неопределенно, Тагрута мотнула головой. Учитель, что? Рассеянно ответил человек, продолжая сверлить взглядом несущиеся звезды. Вы чувствуете? Да, но не пойму, что это такое. Хотя, Зиндж, да, сэр, сколько там до выхода из гипера? 5 минут, сэр, доложил Мичман. Ага, Викт рассеянно почесал щеку. Миттермайер, объявите-ка полную боевую, и приготовьтесь при выходе сразу же поднять щиты. Мира, как только выйдем, запроси в штабе обстановку. Что-то случилось, генерал? Кабаяши свесился с одного из верхних уровней мостика. Может да, а может и нет, молодой человек умолк. Асака не решилась вновь что-то спрашивать, а потому начала медитировать. Бет последовала ее примеру. Как известно, ждать да догонять, самое неприятное, а медитация, наиболее приемлемый вариант для того, чтобы убить время. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1, гиперпрыжок завершен. И тут, едва они вышли из гиперпространства, как сразу же случилось несколько вещей. Первое из них был залп орудия охотника, растекшийся по едва появившемуся щиту изысканного. Вокруг сновали истребители и бомбардировщики, которые в последний момент едва успели сойти с боевых курсов. Каково хера здесь происходит? Джедай подскочил со своего места. Мира, уже, генерал, передаю наши коды. Секунду. Готово, сэр, генерал. Что происходит? Что случилось? Какого пада по нам палят свои же? Это продолжение учений? Запросы от капитанов дредноутов посыпались лавиной. Генерал, на связи командор Жарде. Давай его сюда. Командор, вам жить надоело? Вкратчиво произнес Викт. Никак нет, сэр. Я просто испугался. Асака могла поклясться, что офицер побледнел, хотя голограмма и не могла этого отобразить. «Вы что, салонная дама, чтобы пугаться, или боевой офицер?» Викт продолжал наезжать на офицера. «Никак нет, сэр, но, ситуация, вот с этого и нужно начинать. Докладывай, что происходит». Учитель немного успокоился и снизил тон. «Сэр, сепаратисты атакуют Корусант». Асака переглянулась с Талли Сибит. Новость не укладывалась у нее в голове. Немного подумав, она поняла, что ситуация очень серьезная. Учитель молчал, а ведь обычно он за словом в карман не лез, особенно за ругательствами в критических ситуациях. Мастер, но Викт молчал, стоя на мостике своего личного бунтаря, ТХ-07 мог с уверенностью сказать, что в данный момент он находится в том состоянии, которое для органиков обозначается словом «триумф», и хотя эмоции ему, как дроиду, были чужды, это являлось наиболее верным определением. Все складывалось так, как он и просчитал. Армада кораблей, подчиняясь его приказу, незамеченной прошла до самого Корусанта, чтобы обрушиться на республиканцев неумолимым, всесокрушающим молотом. Хотя 07 и отдавал должное противнику, эффективность внезапного нападения была соблюдена всего на 80%. Враг был в относительной боевой готовности и немедленно среагировал на угрозу. Правда, на его планах это не отразилось. Тем временем передовой отряд кораблей, состоящий из 8 инсургентов, 14 предусмотрительных и 40 фрегатов «Щедрость» уже продвинулся вперед, вступив в бой с передовыми кораблями республиканского флота, коих насчитывалось ровно 37. Большая часть из них была корветами и фрегатами. Охотников же было всего 4, но 07 не собирался недооценивать противников. Дроид-тактик признавал, что этот корабль «Вар», совсем недавно появившийся на просторах галактики, превосходил в честном противостоянии любой корабль в его флоте, за исключением инсургента, который мог справиться с ним в одиночку. Остальным же кораблям требовалось численное превосходство в 4, а для фрегатов – в 8 кораблей, чтобы гарантированно и без существенных потерь уничтожить охотник. С другой стороны, во флоте республики их было мало, тогда как верфи КНС обеспечивали подавляющее превосходство в кораблях. На данный момент времени сепаратисты превосходили республиканский флот ровно в 9 раз. Переведя взгляд своих сенсоров левее, дроид обнаружил точно в заданной позиции 5 дюжин барышников, которые уже начали выпускать свои истребители и бомбардировщики. По его оценкам, на Корусанте ему могли противопоставить около 6000 бортов, включая джедайские истребители. Потому он побеспокоился об обеспечении подавляющего прикрытия. Каждый из кораблей нес полную загрузку стервятников и гиен, общее число которых достигло 150 тысяч. Это позволило ему не просто обеспечить преимущество, но и разбить эту грозную массу на несколько волн резервных отрядов, поочередно вводя их в бой или передвигая на опасные участки боя. Сам 07 располагался в арьергарде, который должен был прикрывать десантные суда от атак тех отрядов и кораблей республики, что начнут в скором времени прибывать к планете, дабы защитить столицу республики. Подтверждая его догадки, с планеты начали подниматься боевые корабли, эскадрильи истребителей и бомбардировщиков. С Корусанта в сторону его кораблей понеслись первые турболазерные болты, а из гиперпространства начали выходить первые резервы республиканцев. По одному, по два, реже, более крупными отрядами. Однако, дело было сделано. Неожиданное нападение расстроило планы врага и не дало противнику времени на построение боевых порядков и проработку стратегии, а потому корабли просто-напросто кидались в бой, в попытке остановить продвижение его кораблей. Но план был идеален, а потому фрегаты, под защитой инсургентов, уверенно продвигались вперед. 10 минут, несколько потерянных кораблей, и передовой отряд достиг нижней орбиты Корусанта. Вперед, скомандовал тактик, передовому отряду войти в верхние слои атмосферы, начать обстрел наземных огневых точек и узлов сопротивления противника, обеспечить прикрытие десантным баржам, десантной группе выдвинуться вперед, начать высадку десанта в районах 2, 3 и 5, группе прикрытия рассредоточиться и занять позиции для отражения атак противника. Понял, многоголосие андроидов было ответом. Время текло медленно, но текло, а ведь каждая секунда была драгоценной. Поэтому, необходимо было действовать, и действовать быстро. Как там Суворов говорил, промедление смерти подобно, прав был генералиссимус, ой прав. С другой стороны, такое известие кого угодно приведет в замешательство. Даже мне, человеку, знакомому с будущим, так и хотелось вскричать, какая к хату атака на Корусант, она же была в третьем эпизоде, под конец войны, но, стоп, вроде бы их было как минимум 3 атаки, стало быть, я вляпался в одну из начальных атак, а если же нет, то почему было решено атаковать Корусант, и было ли это решением Сидиуса, а может, это личная инициатива какого-нибудь придурка из КНС, но они же не могут не понимать, что пока сепаратисты не трогали миры ядра и окрестностей, республика в свою очередь не нападала на Трини Моди, скака. Вопросы, и ни одного ответа. Тут я почувствовал общее напряжение. Не надо было оглядываться, чтобы понять, что все смотрят на меня. Ну как же, командир, мать его, не совру, сказав, что все 300 с лишним тысяч человек в моем отряде кораблей замерли, ожидая моего решения. А потому, нужно было действовать решительно. Кобаяши, начать подготовку кораблей к бою. Есть, сэр, Таркин. Что у нас по истребителям? Ириадинец мгновенно отчитался. Сэр, на одобряющих стандартная транспортная загрузка, по 2 эскадрильи лавин. На дредноутах авиакрыло имеет 5 кораблей, в основном это истребители Z-95. Итого, у нас 11 эскадрилий. Мало, но мы и не готовились к такому, пробормотал Асака. Повернувшись к голограмме метеловского офицера, я поинтересовался. Полковник, у вас есть свободные эскадрильи? Никак нет, сэр. Все, что было, уже отправлено на Корусант. Остался только резерв для охраны планеты. Ясно. Значит, придется обходиться без прикрытия. Впрочем, раз вы отправили истребители, то их отправили и другие системы. Плюс, гарнизон планеты. Значит, этого добра будет навалом. Я лихорадочно потер переносицу. Внимание! Начать построение флота. Строй тройным конусом, изысканный на острие. Акаги, баннагер и уравнитель, ваше место в центре построения. Ни в коем случае не выходить за него. Принято, генерал. Незамедлительно отозвался Лихтендаль. Есть, сэр. Пиллион ответил с некоторой задержкой. Внимание, начинаем построение. Командный голос Салвана разнесся по мостику. Занять позиции согласно коду 2R7. Начать расчет координат для гиперпрыжка. Клирмур. На вас координация действий кораблей. Через 15 минут доложить о готовности. И это координаты. В общем, Кобаяши, выходите в 300 километрах от планеты, поближе к месту боя. Сколько нам там тащиться? 28 минут, сэр, сообщил ближайший оператор. Ну, а чего еще ждать от гипердвигателя 4-го класса? Это на первом классе можно за 7 минут долететь, а на одобряющем, вообще за 5. Ладно, успеем. Что там со связью? Есть данные по ситуации? Никак нет, сэр. Связь с Корусантом отсутствует. Противник забил все каналы помехами. Это плохо, еще и наши наверняка пытаются перебить сигналы дроидов. Так что каша в эфире занятная. Это может здорово помешать в бою. Мира, работай. Да, сэр. Я попробую пройти через ретрансляторы и станции слежения в этом районе. Кажется, это незаконно, высказался Таркин. Но тут же сменил тон на более дипломатичный. Однако, в данной обстановке это вполне оправданные меры. После чего легко сбежал на один уровень вниз и склонился за плечом Кристина, наблюдая за его работой. «Учитель, тут передо мной нарисовалась Асака. Можно мы отправимся на Акаги? Там наши истребители?» «Нет, вы нужны будете мне здесь. Тем более, Бет, как у тебя с пилотированием?» «Средне», Инвандунг смущенно потупила взгляд. «Тем более, нечего ее тащить в эту кашу. Да и мне спокойнее будет. Но, не спорь, пожалуйста». Тагрута была обескуражена, но все же протянула. «Хорошо, учитель, но что мы будем делать? Мне нужна ваша помощь. Там нам понадобится средство для координации действий наших кораблей, а раз нет связи, то вы хотите использовать медитацию и слияние, а вы умеете?» Таллисибит недоверчиво на меня посмотрела. «О, я полон сюрпризов». Дурацкая фраза из какого-то второсортного голливудского боевика просто просилась на язык. Меня начало охватывать состояние, которое можно было охарактеризовать словом мандраж. «Ничего, я и тебя научу, но я не сильна в техниках силы». Ошарашенная девушка даже покраснеть забыла от моего выверта. «Потому я и говорю, что мы сделаем это вместе, сэр». Таркин и Мира одновременно замахали руками. «Есть данные, вывожу проекцию текущей ситуации». Немедленно отреагировал один из офицеров корабля, энергично защелкав клавишами на панели прибора. Повернувшись к тактическому столу, я вместе с остальными стал внимательно разглядывать голограмму. Картина была откровенно хреновой. В отличие от виденной мной картины боя в третьем эпизоде, в этот раз дроиды действовали несколько иначе. Они не стали распылять свои корабли по всей атмосфере, а сосредоточились на одном участке, чуть выше экватора планеты. Особенно выделялись огромные бунтари-переростки. Интересно, как их тут окрестили? Так вот, эти корабли довольно резво расправлялись с охотниками, которые, в свою очередь, щелкали как орехи щедрости и другую мелочь. 24 турболазерных орудия, появившихся с моей подачи, заметно усилили их огневую мощь, в особенности, бортовой залп, который у каноничного корабля был недостаточным. И все это великолепие схватки было густо приправлено истребителями и бомбардировщиками, которым в буквальном смысле, и небо было мало, и земли. Впрочем, сепаратисты продвигались вперед, а из недобубликов-барышников уже начали вылетать десантные баржи, которые с этого ракурса напоминали толстых четырехкрылых птиц или же причудливых насекомых. Таркин и другие офицеры, собравшиеся по другую сторону стола, вполголоса, но интенсивно, переговаривались, делая отметки на карте. По их действиям стало понятно, что замысел жестянок довольно предсказуем и примитивен, но оттого не менее эффективен. Целью десанта были центральный космопорт. Это та здоровенная площадка, куда в третьем эпизоде избранный посадил половину незримой длани, и посадочные площадки военного комплекса, где располагались и части моей системной армии. Это были обширные ровные площадки, куда так удобно приземляться кораблям, десантным баржам, в том числе, а уже оттуда было рукой подать как к галактическому городу, району с сенатом и прочими правительственными зданиями, так и к храму джедаев. Оставалось надеяться, что Блэм и Сумероги, оставшиеся за главных, дадут дроидам прикурить. Хотя, почему надеяться? Я должен быть в этом уверен. Они оба прошли джабием, так что за ручку их водить не нужно. Нам же остается ввязаться в бой и выкинуть дроидов на свалку, как паршивый металлолом. «Сэр, мы готовы». Голос Кобаяши перекрыл все остальные звуки. Жестом велев Кристину дать мне общий канал связи, я, на секунду прикрыв глаза, произнес краткую речь. «Всем кораблям, говорит генерал Викт. «Мы идем к Карусанту, над которым сейчас идет яростный бой. Бой, который может стать решающим в этой войне. Наш долг – защитить сердце республики. Я надеюсь, что каждый из вас выполнит свой долг. Не могу обещать, что все из вас увидят завтрашний день, но с уверенностью могу сказать, что мы победим. Противник превосходит нас числом, но мы крепкие ребята, да и нам есть чем удивить противника. Сегодня я жду от каждого из вас максимальной эффективности, мастерства и упорства. Я верю в вас, верю в нашу победу, ведь иначе и быть не может. А сейчас, всем кораблям, совершить гиперпрыжок». Подняв голову, Сумераги выругалась, после чего приблизила микрофон гарнитуры, болтающийся на ее шее. «Блэм, что там с артиллерией?» «Вывел 11 единиц, остальные, срочно начиная вести огонь, противник входит в атмосферу, минуя планетарный щит, где, сейчас, координаты, 286, склонение 15, высота 160 километров, принято». Дав указание клонам, сидящим в мобильном командном пункте, стационарные системы были забиты помехами, обзорные экраны шли рябью, и она решила использовать небольшой клоновский мобильный командный пункт, установленный с помощью одной из грузовых лорат на крыше одного из зданий, там, где обзор был самым оптимальным. Вновь переключившись на происходящее, первый лейтенант начала пристально следить за сражением, разгорающимся в небесах. Когда раздался сигнал тревоги, они подумали, что эта тревога – учебная. Сама мысль о том, что противник нападет на Карусант прямо сейчас, казалось бредовой и не заслуживающей внимания. Однако это было так. Сражение, развернувшееся в космосе, было отчетливо видно даже без специальных приборов, настолько много кораблей было там, настолько интенсивным был огонь с обеих сторон. Поначалу им не был понятен замысел противника, и они посчитали, что сражение затронет только орбиту Карусанта и, в меньшей степени, его атмосферу. Флотские офицеры во главе с Ренауном в срочном порядке начали поднимать эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, чтобы обеспечить прикрытие казарм от атак стервятников и гиен. В распоряжении офицеров было несколько десятков кораблей, но, в основном это были газанти и мародеры, малопригодные для линейного сражения, а на новеньких арквитинсах зачастую не было не только офицеров, способных командовать кораблем, но и команд. Корабли поступали прямо с верфи, укомплектованные минимальным перегоночным экипажем. Идею наскоро сформировать экипажи из наличных средств после бурного обсуждения было решено отбросить. Были более легкие способы для самоубийства, да и ставить канонирами капитанов и других офицеров, это уже чересчур. А потом стало ясно, что противник начинает высадку десанта, как минимум в трех точках, одной из которых являлись казармы военного комплекса, где были развернуты подразделения формируемой системной армии Мерн-13, то есть дроиды обрушатся прямо им на головы, и, судя по количеству кораблей, их будут миллионы. С подачи Блэма, Сумераги приняла командование наземными силами на себя, отправив клона организовывать огневую поддержку, сама же начала разрабатывать план противодействия вторжению. Женщина понимала, решения должны быть простые и эффективны, а потому не заморачивалась с изысками. По всему расположению отрядов была объявлена тревога. Получив четкие приказы, разумные немного успокоились и начали действовать. Клоны и солдаты вспомогательных войск возводили оборонительные линии из всего, что попадалось под руку. Листов металла, контейнеров, аэроспидеров и прочего. Все, что могло стрелять быстро и далеко, на вроде Z6 встречавшихся на вооружении вспомогательных частей тяжелых станковых бластеров, устанавливалось на крышах зданий. Попутно из ангаров выводилась боевая техника. Все готовились к отражению воздушной атаки, а потому важен был каждый ствол. Те подводили к стенам и по ним частично задирали корпус вверх. Это позволяло вести зенитный огонь из их пушек. Шагоходы АТРТ и АТРТ рассредотачивались по территории, готовые выступить в качестве высокомобильного ударного резерва на тот случай, если противнику удастся высадить свою бронетехнику. АТ были опасны с фронта, но с тыла были практически беззащитны, к тому же, там броня была существенно тоньше. Внимание! Голос клона отвлек ее от размышлений. Маршал Блэм сообщает, что установки готовы к открытию огня. Хорошо, всем орудием, огонь. Лучи лазерных пушек с ПХА устремились ввысь, где сошлись на ближайшем корабле сепаратистов. Мгновение и щедрость, который палил куда-то из своих тяжелых бластерных пушек, исчез во вспышке взрыва. Ему хватило бы 3-4 попаданий столь мощных орудий, но Блэм решил перестраховаться и ударить изо всех стволов. Противник начал высадку. Один из офицеров указал на небо, десантные баржи, 10-20, их больше сотни, и бомбардировщики. Внимание, гиены заходят на огневые позиции тяжелых орудий, а наших птичек всего-то ничего. Надолго они их не задержат, тем более, у противника подавляющее численное преимущество. Надеяться на зенитный огонь было бы чересчур наивно. Всем войскам открыть огонь. Операторам орудийных комплексов, вы уснули там, жмите на гашетки. Блэм, заканчивай с ПХ, там справится без тебя. Готовься выдвинуться к летному полю БГ-8, противник скоро прорвется через наш огонь. Близкий разрыв едва не сдул с нее кепи. Лина Рига плотно сжала зубы. Нужно продержаться, нужно просто продержаться. Ничего сложного, мы это уже делали. Нужно только продержаться. Найдя относительно небольшой уголок пространства, сразу перед одной из лестниц, ведущей на верхние уровни мостика, я решил, что именно здесь мы расположимся с падаванными на время боя. Обзор на экраны был приемлемым, а пространство – ровным и не занятым приборными панелями и креслами операторов. С другой стороны, нам глаза при медитации не полагаются, так что эти факторы были малосущественными. Жестом указав девочкам на пол, я без церемонии уселся в позу для медитации. Асака тут же уселась рядом, а вот Бет нерешительно замерла. «Учитель, вы же должны знать, что я не смогу справиться с такими сложными техниками силы. Я просто не могу. Вот же, и чего она такая нерешительная, или просто не уверена в собственных силах? Привыкла, что любые ее попытки выполнить что-либо сложное обречены на провал. Надо над этим поработать. Так, я учитель твой, или кто? Садись рядом, и дай свою руку». Инвандунг протянула мне свою ладонь, которую я ободряюще сжал. «Для чего это, мастер? Так мне легче будет установить с тобой связь. С Асакой-то проблем нет, но это особый случай. Давай, Бет, ты сможешь, я верю в тебя». Первая моя ученица решила подбодрить вторую, но ей явно не хватало уверенности в голосе. Тут к нам приблизился Миттермайер в компании Кабаяши, Клирмур и Таркина. «Сэр, как мы будем организовывать взаимодействие кораблей нашего отряда, учитывая, что связь нестабильна? Я как раз сейчас занимаюсь решением этого вопроса». Люди переглянулись, явно не понимая, что я имею в виду. Потому пришлось кратко пояснить. «Джедайские штучки, господа офицеры, долго объяснять. Кстати, у вас готов план боя?» «Да, сэр, мы выйдем вот в этой точке», Кабаяши указал на одну из отметок на голокарте. «Затем немного сблизимся с противником. Они должны знать, что на нашем корабле устаревшие орудия, и не примут нас всерьез. Таким образом, мы обрушим на них шквал огня тогда, когда они этого не будут ждать. А дальше будем действовать по обстановке».